и на пороге показался господин лет на 6-7 старше Чарльза. Девушка с облегчением обратилась к нему. «Этот джентльмен желает видеть Сару». «Вот как...» В руке он держал перо. Чарльз снял шляпу и адресовался уже к нему. «Если вы будете настолько любезны...» «Я хорошо знал ее до того, как она переехала в Лондон». Господин смерил гостя коротким, но пристальным, оценивающим взглядом, от которого Чарльза слегка покоробило. К тому же в его внешности, может быть, в небрежно броской манере одеваться было что-то неуловимо еврейское, что-то от молодого Дизраэли. Господин посмотрел на девушку. «Она сейчас... По-моему, они просто беседуют, больше ничего». «Они — это, вероятно, ее воспитанники, дети хозяев». «Тогда проводите его наверх, милочка». «Прошу вас, сэр». С легким поклоном он исчез так же внезапно, как и появился. Девушка сделала Чарльзу знак следовать за ней. Парадную дверь ему пришлось закрывать самому. Пока он шел к лестнице, он успел окинуть взглядом картины и рисунки, развешанные по стенам. Он достаточно ориентировался в современном искусстве, чтобы узнать школу, к которой принадлежало большинство работ. Он узнал и художника, того самого знаменитого, может быть, печально знаменитого художника, чью монограмму он заметил на нескольких картинах. Фурор, произведенный этим живописцем лет 20 назад, со временем улегся. То, что казалось тогда достойным сожжения, теперь ценилось знатоками и стоило немалых денег. По-видимому, господин с пером в руке и был таким знатоком, собирателем живописи. Правда, живописи несколько подозрительного толка, но подобное увлечение выдавало в нем человека со средствами. Чарльз взошел на лестницу следом за девушкой. И тут на стенах висели картины, и тут преобладала та же подозрительная школа. Но его волнение было уже так велико, что он не замечал ничего вокруг. В начале второго лестничного пролета он решился спросить. «Миссис Раффуд служит здесь гувернанткой?» Девушка приостановилась и взглянула на него с чуть насмешливым удивлением. Потом опустила ресницы. «Она давно уже не гувернантка». На мгновение их взгляды скрестились. Затем она повернулась и стала подниматься дальше. У двери на площадке второго этажа таинственная путеводительница произнесла: «Извольте обождать здесь». И прошла в комнату, оставив дверь приоткрытой. Чарльз увидел растворенное окно, кружевные занавеси, которые теплый ветерок задувал в комнату. Сквозь листву деревьев перед домом поблескивала на солнце река. Из комнаты доносились негромкие голоса. Он переменил положение, чтобы лучше разглядеть, что происходит внутри. Теперь он увидел двоих мужчин, бесспорно джентльменов. Они стояли перед мольбертом с картиною, повернутым к окну так, чтобы солнечный свет падал на него под углом. Тот из двух, что был повыше, наклонился, рассматривая на полотне какую-то деталь, и перестал заслонять стоящего за ним второго господина. Этот последний бросил взгляд на приоткрытую дверь и случайно встретился глазами с Чарльзом. Едва заметно поклонившись, он повернулся к кому-то невидимому на другом конце комнаты. Чарльз окаменел от изумления. Это лицо он знал. Этого человека он видел, слышал. Слушал его лекцию целый час вместе с Эрнестиной. Невероятно! И тем не менее, этот господин внизу, и это множество картин. Он поспешно отвернулся и перевел взгляд на высокое, выходившее в сад позади дома окно, которым заканчивалась лестничная площадка. Долгожданный миг пробуждения не избавил, а еще глубже погрузил его в кошмар. Он ничего не видел, кроме абсурдности собственной теории, будто падшие женщины должны все глубже падать в пропасть, ведь он и явился сюда для того, чтобы помешать действию закона тяготения. Он был потрясен, как человек, внезапно обнаруживший, что весь мир вокруг стоит на голове. Дверь скрипнула, он резко обернулся. Она стояла на площадке, еще держась за медную ручку двери, которую только что прикрыла за собой. И после яркого света в комнате его глаза не сразу разглядели ее как следует. Ее наряд поразил его. Он был так не похож на ее прежнее платье, что на секунду Чарльза охватило сомнение, она ли это. Мысленно он видел ее в той одежде, которую она носила всегда, в чем-то темном, траурно-вдовьем. Напряженное страстное лицо на тусклом, невыразительном фоне. Теперь же перед ним была воплощенная идея новой женщины, чья наружность бросала открытый вызов общепринятым тогдашним представлениям о женской моде. На ней была ярко-синего цвета юбка, стянутая в талии пунцовым поясом с позолоченной звездообразной пряжкой и свободная воздушная блузка в белую и алую полоску с длинными пышными рукавами. Высокий кружевной воротничок был сколот у горла брошью камеей. Распущенные волосы она перевязала красной лентой. Это электризующее, богемное явление вызвало у Чарльза сразу два странных чувства. Во-первых, она показалась ему не старше, а моложе двумя годами. Во-вторых, ему почудилось, что каким-то непостижимым образом он не вернулся в Англию, а снова попал в Америку, объехав вокруг света. Именно такой стиль был принят в среде молодых американок того круга, с которым сблизился Чарльз. В повседневной одежде они ценили свободу и удобство. После злосчастных турнюров, корсетов и кринолинов простота покроя и свежесть красок радовали глаз. В Штатах Чарльз находил очаровательной эту раскрепощенную дамскую моду, улавливая в ней дерзкий, дразнящий, кокетливый намек на эмансипированность во всех других отношениях. А сейчас, охваченный неясными новыми подозрениями, он окончательно смешался и залился румянцем, почти таким же ярким, как алые полоски на ее шелковой блузке. Но вслед за первым потрясением и испугом, боже, кем она стала, во что она превратилась, пришла волна несказанного облегчения. Ее глаза, губы, такое характерное для ее лица выражение скрытого вызова, все оставалось как раньше. Такую она жила в самых блаженных его воспоминаниях. Такую предстала ему теперь, по-прежнему удивительной, но еще более законченной, достигшей расцвета крылатой красавицей-бабочкой, вылупившейся из черной невзрачной куколки. 10 долгих секунд прошло в молчании. Потом она сжала руки у пояса и опустила глаза. «Как вы сюда попали, мистер Смитсон?» Адрес посылала не она. Она не рада ему, неблагодарна. Он не вспомнил, что точно такой же вопрос когда-то задал ей сам, неожиданно увидев ее в лесу. Но он почувствовал, что они как-то странно поменялись ролями. Теперь он выступал как проситель, а она, без особой охоты, соглашалась выслушать его. «Мой поверенный получил известие, что вы живете здесь. От кого, я не знаю. Ваш поверенный? Вы не знали, что я расторгнул помолвку с мисс Фримен?» Теперь удивилась и испугалась она. Он выдержал долгий вопросительный взгляд. Потом она опустила глаза. Она ничего не знала. Он шагнул к ней и продолжал тихим голосом. «Я обшарил город вдоль и поперек. Ежемесячно я давал объявления в Надежде. Теперь они оба смотрели себе под ноги на узорчатый турецкий ковер, застилавший площадку». Он попытался совладать с дрожью в голосе. «Я вижу, вы...» Слова не шли у него с языка, но он хотел сказать, совсем переменились. Она сказала: «Жизнь теперь благоволит ко мне. Этот господин там, в комнате, он не...» Она кивнула в ответ, прочтя в его еще неверящих глазах непроизнесенное имя. «И дом этот принадлежит...» Она коротко вздохнула, такое осуждение звучало в его тоне. Ему припомнились какие-то краем уха слышанные толки не о том, кого он увидел в комнате, а о господине с пером в руке. Сара, не говоря ни слова, двинулась к лестнице, ведущей на третий этаж. Но Чарльз стоял как вкопанный. Тогда она нерешительно взглянула в его сторону. «Прошу вас». Вслед за нею он пошел наверх и очутился в комнате, выходившей окнами на север, в сад перед домом. Это была мастерская художника. На столе у дверей беспорядочная груда рисунков. На мольберте недавно начатая картина маслом. Можно было различить набросок молодой женщины с печально поникшей головой и бегло намеченный фон, древесную листву. Лицом к стене прислонены еще холсты. На другой стене множество крючков, и на них многоцветие женских уборов, платья, шали, шарфы, большой глиняный сосуд, столы, заваленные принадлежностями художника, тюбики красок, кисти, баночки, барельеф, статуэтки, высокая узкая ваза с камышами, каждый кусочек пространства был заполнен каким-нибудь предметом. Сара стояла у окна спиной к Чарльзу. «Я его секретарша, помощница и натурщица. Иногда. Понимаю». Но он ничего не понимал. Вернее, понимал одно, что на столе у дверей лежит рисунок. Уголком глаза он заметил его. Обнаженная натура. Женщина, обнаженная до пояса, с амфорой в руках. Нет, лицо, кажется, не Сарина. Впрочем, под таким углом трудно разглядеть как следует. «Вы живете здесь с тех пор, как покинули Эксетер?» «Я живу здесь уже второй год». Если бы можно было спросить, как они познакомились, какие между ними отношения. Помедлив, он положил на стул у дверей свою шляпу, перчатки и трость. Пышное богатство ее волос, не спадавших почти до пояса, снова приковало его взгляд. Она казалась сейчас стройнее, миниатюрнее, чем раньше. На подоконник перед ней спорхнул голубь, но тут же, испугавшись, чего-то улетел. Внизу открылась и снова закрылась дверь. Донеслись мужские голоса, через холл прошли двое или трое, переговариваясь между собой. А они все стояли друг против друга. Их разделяла комната. Их разделяло все. Молчание становилось непереносимым. Он явился спасти ее от нищеты, избавить от немилой службы в немилом доме. Явился, брецая доспехами, готовый поразить дракона. А принцесса нарушила все правила игры. Где цепи? Где рыдания? Где воздетые в мольбе руки? Он выглядел таким же остолопом, как человек, явившийся на официальный прием в уверенности, что он приглашен на бал-маскарад. Он знает, что вы не замужем. Я схожу за вдову. Следующий его вопрос был бестактен, но ему было уже все равно. Его жена, кажется, умерла. Да, но живет в его сердце. Он более не женился? Он живет в этом доме со своим братом. И она назвала имя еще одного проживающего там господина, словно давая Чарльзу понять, что его плохо скрываемые страхи ввиду столь густой заселенности дома безосновательны. Но произнесенное ею имя было так одиозно, что любой викторианец 60-х годов при одном его звуке оцепенел бы от возмущения. Негодование, которое вызывали у современников его стихи, выразил от лица общества Джон Морли, один из тех деятелей, что самой природой предназначены были быть рупорами, то есть пустыми фасадами своей эпохи. Чарльзу припомнилось выражение, которым он окончательно заклеймил поэта: «Сладострастный подпевала скопище сатиров». А сам хозяин дома? Все знали о его пристрастии к опиуму. В мозгу у Чарльза возникли картины безумных оргий, какого-то немыслимого сожительства вчетвером, впятером, если присчитать девушку, которая провела его наверх. Но в облике Сары не было ничего, что наводило бы на мысль об оргиях. Да и то, что она в простоте душевной сослалась на этого печально знаменитого поэта, говорила скорее в ее пользу. Наконец, что общего мог иметь господин, которого Чарльз увидел в приоткрытую дверь, известный лектор и литературный критик, повсеместно почитаемый, невзирая на его несколько экстравагантные идеи, с этим гнездом разврата? Я нарочно преувеличиваю худшее, то есть приспособленческое, а-ля Джон Морли, направление мыслей Чарльза. Но его лучшее «я» — то самое, что помогло ему когда-то распознать подлинную суть Сары за сетью сплетен, сплетенные вокруг нее в лайме, и сейчас старалась изо всех сил развеять ненужные подозрения.